Я пожалела о своей покладистости, едва вошла в деканат. В просторном, рассчитанном на добрую дюжину преподавателей помещении не было никого, кроме профессора фон Глуна. Брюнет сидел в своем кресле и хмуро выстукивал кончиком карандаша по мраморной столешнице какой-то рваный ритм. Завидев меня, профессор даже позы не сменил, просто с неудовольствием поджал губы и кивнул на стоящий подле стола стул. Мне опять его губы вспомнились. Чертов сон! Так, все, надо забыть. Выбросить эти пошлые образы из головы и даже не думать перед ним краснеть. Расправив плечи, я подошла к столу и уверенно села, после чего не без опаски уставилась на куратора. «Значит, ты ходила в храм?» Задумчиво протянул фон Глун. Я промолчала, потому что на этот вопрос уже отвечала, причем дважды. А вот следующая реплика была из числа новинок. «Но как это случилось?» Указав кончиком карандаша на мой лоб, вопросил брюнет. «Как тебе удалось?» «Как удалось?» Занятная формулировка, и я даже знала на нее ответ. Но объясняться и рассказывать о своей маленькой истерике перед статуей Ваула не хотелось. И вообще, меня в данный момент интересовало только одно – чем аукнется мне этот дурацкий фурункул? Поэтому ограничилась минимумом. «Профессор, я просто пришла в храм, посидела на скамейке, а когда попыталась встать, на меня накатила ужасная слабость. Потом лоб будто огнем обожгло, и вот результат». «Просто сидела и все?» Примечательно, что, несмотря на довольно кислую мину, фон Глун не обвинял. И даже язвительных ноток в его голосе не звучало. Наверное, именно поэтому я вздохнула и все-таки призналась. Но, кроме этого, я немного рассказала Ваулу о себе. «Что именно ты сказала?» Брюнет подался вперед. Теперь он напоминал увидавшего добычу ястреба. Жесткого, хищного, стремительного. Но я не смутилась и не растерялась, и, отрицательно качнув головой, с достоинством произнесла. «Простите, лорд Глун, но вас это не касается». Декан демонстративно изогнул бровь, в мгновение ока вновь превратившись из хищника в надменного аристократа, а я не смогла сдержать улыбки. Сама не знаю, отчего смешно стало. Может, от того, что чувствовала, вот теперь мне точно ничего плохого не сделают. Никто, даже Глун. «То, о чем я рассказала Ваулу, касается только нас двоих», — пояснила я. «Тайна исповеди, понимаете?» Фон Глун неприятно скривился, но настаивать не стал. «Что ж, пусть так. Жаль только последствия этой исповеди ни одной тебе расхлебывать». «Ну, наконец-то, хоть одно обвинение, а то я уже расслабилась и начала подумывать, что в нашем кураторе есть что-то человеческое». «Я готова, профессор», — спокойно сообщила я и выпрямилась на стуле, демонстрируя внимание. Даже руки на коленях сложила, как примерная девочка. Куратор опять бровь заломил, но я этот его взгляд выдержала, ибо если берешься блефовать, то блефуй до конца. Аглун откинулся на спинку кресла, устало вздохнул и огорошил совершенно нелогичным в данной ситуации вопросом. «Даша, ты танцевать умеешь?» Я вытаращилась на него. «Простите?» «Ясно, так и думал. Что ж, значит, будем учить. Завтра ты свободна, а послезавтра, после занятия, я за тобой зайду». «Зайду? Мне не послышалось? Какого черта?» «Времени на подготовку немного, всего 2 недели», — продолжал брюнет. «Поэтому заниматься будешь каждый день после занятий. И, кстати, твое окно по медитациям мы, пожалуй, тоже используем. Жрец большого городского храма я уже предупредил. Они не в восторге, но деваться некуда». «Подождите!» — опомнившись, наконец выпалила я. «Какие жрицы? Какие танцы? Вы можете объяснить нормально?» От этой просьбы на лице фон Глуна вновь промелькнуло раздражение, но ответом меня все-таки удостоили. «Этот символ...» Профессор снова указал карандашом на мой лоб. «Наносят жрицы храма, избранные для танца на праздник Дня всех стихий. Ваул хочет, чтобы ты станцевала для него вместо жрицы. Вот и все». «Что? Танцевать? У меня аж дар речи на несколько секунд пропал. В голове мгновенно промелькнули когда-то давно увиденные по телевизору ритуальные танцы голых папуасов. И чтоб я вот так же? Да ни за что! Я не хочу танцевать, я... А тебя никто не спрашивает. Отрезал фон Глун. Ну, знаете, выпалила я возмущенно. Я-то знаю. А вот ты, похоже, не понимаешь. Вновь перебил куратор. Это желание Бога. Бога, Дарья. От таких предложений не отказываются. Фига себе предложение! Да это ультиматум! Но от окончательного впадения в истерику я все-таки себя удержала. Ругаться тоже не стала, ибо понимала, что ругаться с магом практически бесполезно. Поэтому собралась с мыслями и просто перешла к нормальным, адекватным, понятным любому здравомыслящему человеку аргументам. «Профессор, я не могу танцевать». Мало того, что не умею, так мне даже некогда разучивать танец. «Время после занятий», – парировал Глун спокойно. «Научишься». Вот гад. Он же знает, чем я занимаюсь по вечерам, но все равно старательно делает вид, будто не в курсе. «Профессор, я уже говорила, но если вы не помните, повторю. После занятий я тоже учусь, самостоятельно, чтобы нагнать программу. Я не могу тратить время на какие-то танцы». «Не какие-то», — поправил брюнет. «А очень важные». Я с сомнением прищурилась. «Танец важнее магии?» «В данном случае, да», — припечатал он. «Вот и прислушался к аргументам, называется. Лорд Глун, я не согласна». «А нечего было ходить в храм?» Рыкнул Глун и глазищами своими синими сверкнул так, что мне на миг дурно стало. «Раз сходила, выморила себе привилегию, то теперь будь добра, отрабатывай!» «Привилегию? Нет, все-таки это ненормальный мир. Если у них такие привилегии, то какие же у них наказания?» «И вообще, будешь возмущаться? Я не стану настаивать на том, чтобы ты танцевала в храме при Академии стихий. И тогда тебе придется танцевать в центральном городском храме, а он больше в 10 раз!» И количество зрителей там будет несравнимо с одним маленьким факультетом огня. То есть позориться будешь не только при наших, а при всех. Что? Опозорюсь? То есть он уже думает, что я обязательно опозорюсь? Нет, я никогда не танцевала и никакие кружки не посещала, поэтому вообще-то в этом деле действительно могу опозориться. Но какого черта Глун-то так считает? И тут я поняла. Меня просто берут на слабо. Поэтому вздохнула, успокаиваясь, широко улыбнулась и сказала: «Нет, профессор, в случае чего опозорюсь не я, а прежде всего вы. Вы же мой куратор, и в академию именно вы меня притащили». Глун скривился, как от зубной боли, и процедил: «Не я принимал решение о твоем зачислении на курс». «А на суть дела это не влияет». Кажется, мой пофигизм кого-то взбесил. Профессор наклонился вперед и прошипел: «Ты будешь танцевать для Ваула, и это не обсуждается». Потом снова отодвинулся и добавил насмешливо: «А если будешь стараться, то я, возможно, сам тебя по программе подтяну». Вот это новость! Чтобы их аристократическая светлость решились не зайти до иномерянки? Невероятно, но... Если Глун согласен учить меня в обмен на послушание и занятия какими-то танцами, то я лучше любой волочковой станцую. «И еще вы меня на сессии валить не будете», — поспешно добавила я. «А что, гулять так гулять, торговаться так торговаться». «Ты сначала доживи до этой сессии», — обрадовал куратор, а потом пренебрежительно махнул рукой. «Свободно». «Ну, я и ушла». Не слишком довольная, но все-таки воодушевленная. Ведь фон Глун, несмотря на всю мерзость характера, слово наверняка сдержит. И это значит, шансы вернуться домой увеличиваются. А Ваул-то зараза. Или не зараза? Милость оказал или... Нет, непонятно. С одной стороны, сомнительная милость выглядела не очень приятно. Вроде как «Эй, ты! Да-да, ты! Ну-ка, станцуй!» Но с другой... Ваул захотел, чтобы станцевала для него именно я. И даже штампик на лбу поставил, чтобы все знали. То есть я теперь как бы особенная, отмеченная Богом. А дальше рассуждения подчинялись элементарной логике. То, то, что одобрил самый главный, называть дерьмом уже нельзя, ибо это все равно, что заявить «у самого главного дурной вкус, самый главный дурак». То есть наезжать на меня, как понимаю, теперь вряд ли кто посмеет. Ну а если так, то Ваул все-таки помог. Верно?